Итог. Платоники полагают, что жизнь подобна фильму с определенным и неизбежным финалом. Неплатоники считают, что фильм должен быть подобен жизни. И если не брать в расчет немногочисленных необратимых состояний вроде смерти, не верят в окончательность всевозможных итогов, подводимых человеком.